Именно поэтому Юрий сделал несколько полезных для себя заказов, а потом отправился в трактир «Голова вепря». Пора было бы и отдохнуть. Как парень и предполагал, когда он туда вошел, то ему пришлось поговорить с хозяином трактира. Старик был неприятно удивлен тем фактом, что кто-то уже начал распродавать вещи парня в виде тех самых коней, и возмутился, заявив о том, что сам сделает все, чтобы этих стражников наказали. Хотя он и не отрицал того факта, что они действительно к нему подходили, и делали прозрачные намеки на то, что этих коней продавать не стоит, у них уже есть новые хозяева. Но ведь он им сам ничего такого не говорил, Юрий не стал с ним спорить, так как понимал, что в данном случае, скорее всего, в дело вмешался кто-то из слуг этого старика, просто за медную монету подсказав стражникам, что есть возможность забрать пару коней, каждый из которых может стоить целый десяток золотых. Если бы эти идиоты хотя бы знали о том, откуда Юрий взял этих коней, то они вообще на стенку бы от бешенства полезли бы, ведь это были кони их товарищей, тех самых, которые пропали перед его бегством с этой территории. По крайней мере, один точно. Вот второй. Второй ему достался от тех идиотов, которые на конях поперлись в мрачные земли. Ну, кто их умными назовет? Туда пешком-то идешь, и не знаешь, вернешься ты назад или нет. А они на конях поперлись, да еще и выпасаться оставили там. А ведь там любой камушек может быть смертельной угрозой, как для животного, так и для его хозяина. В чем Юрий сам там убедился. Ведь то, что случилось с той экспедицией, произошло буквально на его глазах. Ну, ладно, я на вас зла не держу, у меня к вам заказ, и заказ очень большой. Хитро усмехнувшись, Юрий принялся перечислять то, что ему нужно было бы приобрести до следующего похода в мрачные земли, и в первую очередь много мяса, копченого, вяленого, и даже засоленного. Все это было необходимо для того, чтобы угостить хозяина безопасной для Юрия территории. А что, по сути, они уже были даже боевыми товарищами. По той причине, что сражались плечом к плечу против единого врага. Судя по всему, даже сам этот паукообразный монстр оценил вклад Юрия в безопасности территории, так что у парня теперь есть возможность не только получать там безопасный отдых, но и, вполне возможно, иметь шанс получать ценные трофеи, вроде тех самых камней монстров, или костей, пронизанных магией, которые потом можно будет использовать для создания артефактов. Так что, обмен должен быть двухсторонним. Этот монстр должен понять, что Юрий будет ему благодарен. По крайней мере, пока сможет приходить и приносить ему столь вкусную пищу. А что еще может быть нужно этому своеобразному монстру? Да ничего, он просто живет и контролирует свою территорию. Может быть, еще какая-то цель у него есть в жизни, но Юрий этого не знает, поэтому не может сказать о таких вещах достаточно уверенно. Однако он знает другое. Именно то, что этот монстр умеет быть благодарным за помощь. Конечно, хозяин трактира сильно удивился, узнав о том, что Юрий готов скупить практически весь его подвал, включая сюда не только мясо, но и различные сыры, вино и эль. Но ему-то какая разница, ему главное все это продать. А то, что он получит с этого всего свою выгоду, так в данном случае это уже не суть важно. Юрий был готов даже свежее мясо у него купить, ту же свинину или телятину. Насколько парень понимал, это же живое существо, ставшее монстром, явно оценит такой подход к делу, поэтому ему есть ради чего стараться. В крайнем случае, это мясо всегда можно будет где-нибудь на привале или же, например, в своем коттедже в Академии магии, постараться приготовить, чтобы поужинать как следует. Там и плита есть, магическая, простейшее плетение стихии огня, которые просто регулируются по силе своего воздействия, и все, ничего сложного. А что будет, если при нем приготовить мясо на костре, и дать попробовать? Уже зайдя в свою комнату, чтобы постараться как следует отдохнуть, тихо хохотнул парень, представив себе картину, как кто-нибудь из охотников-поисковиков увидит этого паукообразного монстра, жарящего его товарища, чтобы посмаковать жареным мяском. Конечно, ассоциации в данном случае получались немного странные, но что тут поделаешь, он и этого монстра понимал. Вообще-то тот свою территорию защищает. Например, Юрий на него нападать не пытался, и даже наоборот, как своеобразную оплату за свою собственную безопасность, предлагал тому либо тела погибших охотников, что за ним самим охотились, либо трупы местных монстров, которых сам убивал. Конечно, можно заявить, что тела же тех охотников он мог бы вынести в ближайший город, чтобы их достойно похоронить. Да, мог бы, только вот зачем ему это надо, для начала стоит задуматься о том, как он объяснит тот факт, что больше всего тех, кого он так находил мертвыми, погибли именно от ударов меча или стрел, местные монстры по-другому удары наносят, к тому же, они не оставляют тела целыми, так что, тащить их куда-то ему просто нет смысла, можно попытаться захоронить их на месте, ну, да, заняться ему больше нечем, как там целое кладбище устраивать, на территории мрачных земель, на том самом месте, где в любой момент может проявиться дикая магия, которая поднимет этих мертвецов как неупокоенных монстров. И зачем ему это надо? Правильно, ему совсем ни к чему делать такие глупости. А так, ни следов, ни лишних вопросов. Тем более, что большая часть из этих разумных, кто попадал в логово данного существа, сами были виноваты в своей гибели. Они охотились на Юрия, а он их не просил об этом. Вот и сейчас, он вроде бы спровоцировал тех самых стражников, своими собственными словами подтолкнув к активным действиям, но и тут есть определенный нюанс. Умный человек не поведется на такую провокацию, он просто не станет слушать подобных слов, и не станет рисковать, ему это просто ни к чему, он оставит все на волю богов, зато у него и душа и руки будут чистыми, он же не виноват в том, что случилось с каким-то там поисковиком, если тот же Юрий, например, действительно погибнет, в том-то и дело, а вот если с ним ничего не случится, так и стражнику ничего не достанется, ну, а если он поведется на такую провокацию, то в данном случае можно сразу сказать, он либо таким делом уже занимался, значит руки у него уже замараны кровью невинных, либо он податлив на такое, а значит, все равно, рано или поздно, займется чем-то подобным, вроде того же разбоя или грабежа. А зачем это нужно? Если ты стал уж стражником, то должен охранять законы местных жителей, но, ни в коей мере, им не вредить. Поэтому такие люди быстро должны отсеиваться, а Юрий всего лишь спровоцировал саму возможность отсева, и не более того, учитывая тот факт, что парень не собирался сразу снова отправляться куда-то, хотя бы в тот самый темный лес, так как это явно стало бы слишком подозрительным, у хозяина трактира было время для того, чтобы все подготовить, поэтому он пообещал Юрию, что все сделает к его будущему уходу в поиск, при этом, у парня будет время, чтобы все забрать незаметно для окружающих, такие закупки слишком бросаются в глаза. Даже если он брал обычный набор для поисковика или охотника на пару недель, это очень быстро узнавали все, кому нужно. Ну, что тут поделаешь, человеческую жадность никто не отменял, и тут даже спорить не стоит. Те же самые слуги в этом трактире за медную монету могли рассказать все, что угодно, и даже, в случае нужды, про личную жизнь самого хозяина разболтают. Так что, в данном вопросе, Юрий на их честность не полагался, он рассчитывал только на то, что закупки подобных продуктов в таком объеме, явно покажутся очень странными этим индивидуумам, а значит, скорее всего, они просто подумают, что все это какая-то глупость или чушь, и просто не поверят в подобную болтовню, а Юрий этим воспользуется, сейчас же он достаточно плотно и даже вкусно перекусил, покупался, и лег отдыхать, так как понимал, что в скором времени местные жители вспомнят про него. Скорее всего, тому же местному графу уже донесли про появление разумного, подозрительно похожего на того самого молодого поисковика, за которым его стражники весьма старательно гонялись по всем ближайшим территориям. А значит, он снова может попытаться проявить себя, только вот тот факт, что Юрий уже учится в Академии магии, сам по себе заставит его задуматься. Точно так же, как это заставляло задуматься тех самых представителей империи, которые практически целый год старательно искали того, с кем у Юрия был заключен магический договор на оплату его обучения. Хотя парень и понимал, что рано или поздно заинтересованные лица все равно сумеют просчитать все эти шаги, а значит смогут догадаться и о том, кто на самом деле оплачивал его обучение в академии. Ну, не считал он всех глупее себя, однако он надеялся на то, что к тому времени все-таки сумеет укрепить свое положение. Например, тот факт, что он теперь клиент банка гномов мифрилового уровня, многих заставит просто отступиться от его персоны. По той простой причине, что в данном случае даже гномы начнут выражать свое недовольство, если с таким клиентом что-то случится. Мало ли, вдруг его родственники, кто будет наследниками, захотят забрать все эти деньги из их управления и вложить во что-нибудь свое. Например, в той же империи Суран за сотню тысяч золотых можно было легко купить довольно солидные территории, и даже обустроить их, если они находятся где-нибудь в не совсем удобном месте, не говоря уже о территориях разорившихся дворян, которые просто ничего не могут поделать, и вынуждены продавать свои земли, лишь бы не попасть на рудники за неуплату налогов, приходится иногда и так поступать, только вот Юрий пока что не собирался ничего такого покупать, тем более в той же империи, это было бы глупо, тем более, он не хотел ни в какую становиться привязанным к этому государству, за этот год из него выбили любое желание искать там для себя пристанище на достаточно долгий срок, несмотря на то, что в последнее время вроде бы к нему относились достаточно приветливо, но все-таки были определенные моменты, которые заставляли парня переживать, например, постоянный контроль его перемещений по столице империи. Вот кому он мешает, живет себе и живет. Не хочет он быть вашей игрушкой. Оставьте вы его уже в покое. Он уже несколько раз пытался намекнуть на подобное тому же принцу Георгу, ну, чтобы тот уговорил там кого надо, чтобы его не трогали. Однако тот только пожимал плечами в ответ и говорил, что помощь в данном случае ничем не может. И все только из-за того, что в деле была замешана его старшая сестра, и интересы империи, да какие интересы у целого государства могли бы быть в отношении одинокого студента, этого он просто не понимал, а тут еще и другие умники начали старательно вставлять ему палки в колеса, вот выходит он в парк, чтобы отдохнуть и почитать какую-нибудь книгу, на природе это очень хорошо получалось, раньше. Так теперь обязательно какая-нибудь группа умников поблизости оказывается, и они начинают пытаться мешать ему, причем мешают с весьма наглым видом, как будто он обязан им что-то, они, видите ли, стихийники, и особенно на этой почве отличаются представители кафедры стихии огня, ну, это было и не мудрено, он им уже успел на мозоль наступить, еще с самого начала первого учебного года, так что они все никак простить ему не могут этого, да, он и не просит у них прощения. Рано или поздно он с ними и сам рассчитается, мало ли, можно как-нибудь отомстить, как тем же самым магам-преподавателям, которые старательно наживались на студентах, ведь, если так подумать, то общая стоимость обучения того же самого мага-артефактора или алхимика, благодаря вмешательству Юрия, уменьшилась на достаточно большую сумму, если раньше, например, за дополнительные ингредиенты и различные предметы для занятий такому студенту приходилось платить еще где-то 1020 золотых, то теперь, после того, что устроил Юрий, такая стоимость уменьшилась как минимум вдвое, если не больше, но студенты этого не оценили, как и маги-преподаватели, почему-то посчитав себя ущемленными, ну и глупцы. Вообще-то Юрий не только ради себя старался, для себя он все, что ему могло быть нужно, достанет легко и без каких-либо сложностей. Запасы у него были такие, что их хватит на все время обучения в академии, и даже останется. А уж говорить про такие вещи, как та же эссенция маны, тут вообще не приходится. Подобных ресурсов в продаже в той же столице империи просто не было, так что, в данной ситуации, эти разумные сами сглупили. Захотели конфликтовать с Юрием, хорошо, ему так даже проще будет, хотя бы по той простой причине, что такие конфликты в данном случае будут играть против них самих, а он же в данной ситуации будет в выигрыше, так как ему никому помогать не нужно, он уже и сам видел то, как некоторые студенты, которые более или менее нормально учились, в свое свободное время, вместо того чтобы отдыхать, были вынуждены помогать своим так называемым друзьям. В то самое время, когда эти самые друзья старательно отдыхают в каких-нибудь тавернах или ресторациях, не задумываясь о том, что им нужно что-то сделать для выполнения задания преподавателя, а потом только благодарят, от всей души, за помощь. Хорошо, если хоть вернут то, что такой человек потратил для изготовления, например, какого-нибудь простенького амулета, если таково было задание преподавателя, а то могут и вообще ничего не отдать, ну, ведь они же друзья, да если такие друзья, то лучше уж враги. Вспомнив об этих хитрецах, Юрий тихо покачал головой, провожая взглядом двух трактирных слуг, которые довольно споро и привычно выносили из его комнаты своеобразную ванну с мыльной водой, в которой он только что покупался, и глядя на то, как служанка заносит ему в комнату ужин. Да, со всеми этими делами, парень просто не заметил того, как пролетел целый день, хотя, это все было и не суть важно, для него важнее было именно то, что он сделал то, что запланировал, и даже более того, теперь-то ему было понятно то, почему единственный гоблин-оружейник, которого он случайно нашел в столице империи, банально отказался работать с таким оружием, сделанным из переплетенного с магией титана. Просто потому, что он опасался, буквально на уровне инстинктов, испортить это оружие, стоимость которого была просто запредельной. Если к нему относиться как к артефакту, то можно понять его неповторимость. Технологии-то изготовления такого предмета нет ни у кого. Да, эльфы пытаются сделать что-то подобное, но не получается у них. Для них это утерянное знание. Дух-наставник Юрию так и сказал. Поэтому сейчас у парня были свои планы на эти ближайшие 2 недели. При этом он заметил определенную настороженность, которую на него транслировали все те, с кем он сталкивался в том же трактире. Сейчас парень старательно всем демонстрировал наличие у себя на воротнике значка студента Академии магии Империи. Это сразу охлаждало многих умников, которые могли попытаться надавить на него. Хотя, самым смешным для парня было то, что когда он на следующий день утром вышел в общий зал позавтракать, поблизости появился тот самый любитель выпить за чужой счет, тот самый калека, который сейчас еле-еле ходил, опираясь на костыли. Теперь выяснилось, что он был героем вторжения монстров и даже не пожалел своей жизни и здоровья, чтобы спасти весь город. По крайней мере, он такую историю пытался рассказывать всем новичкам. Те, кто постарше и кто знал его ранее, с этого фокуса просто смеялись, но ничего ему не говорили, как и тем, кому он старательно вешал лапшу на уши. Однако, когда он подошел к Юрию, все насторожились, так как кое-кто из них его уже узнал. Поэтому Юрий удивился, когда возле его стола, скрипя своими костылями, с весьма недовольным выражением лица, появился этот алкаш, который тут же, без какого-либо предисловия, принялся завывать о том, что инвалидов, угробивших свое здоровье на благо других людей, надо уважать и ценить, и поэтому ему просто обязаны не просто налить кружку вина или эля, это как минимум, его обязаны роскошно кормить и поить бесплатно, якобы так даже местный граф мог заявить, и в данном случае хитрость этого умника была именно в том, что он не говорил, будто бы граф Фольк, владеющий этими территориями, так заявил, он проговорился именно так, что тот мог бы так заявить, то есть он не солгал. А вдруг у графа такая фантазия в голове действительно появилась бы, так как, если бы он действительно пострадал, защищая город, то благородный человек мог бы так и заявить, хотя, скорее всего, он дал бы содержание его семье, чтобы этот алкаш все не пропивал, а ему самому какую-нибудь работу нашел бы, вроде того стражника, сидящего на воротах возле артефакта, проверяющего на ложь и правду. Кстати, сам этот артефакт был своеобразным нововведением в охране этого города. Неужели здесь что-то такое случилось, что им теперь приходилось и подобным образом еще проверять тех, кто въезжает в город? Неужели это случилось после исчезновения отсюда Юрия? Странно, мысль была интересная. Но сейчас, глядя на этого идиота, стоявшего перед ним на костылях, которые только за этот год, из достаточно новых и весьма своеобразных устройств, уже превратились в нечто трещащее по всем трещинам и швам, Юрий не смог сдержать своеобразного выражения брезгливости, прорвавшееся на его лицо, что добавило еще больше масла в огонь истерики этого алкаша, рассчитывавшего на хорошую выпивку за чужой счет. Ну, еще бы, вообще-то он прекрасно видел, что перед ним сидит студент Имперской Академии Магии. Про это учебное заведение по всем ближайшим государствам ходят легенды, и даже местный граф своих одаренных старается там обучать, так что стоимость обучения в этой академии все прекрасно знают, и, видимо, исходя из этого, все они считают, что там могут учиться только очень богатые люди, а тот факт, что некоторым приходится практически на всю жизнь в рабство уходить, чтобы оплатить это самое обучение, никого не интересует. То есть, он сейчас видел перед собой именно очень обеспеченного разумного, для которого не то что серебро подать какому-нибудь нищему на паперти, а даже золото в виде одной монеты, зазорно должно быть. Вот если десяток золотых монет отсыпать, тогда да, тогда это будет по-богатому. Однако, Юрию такое было ни к чему. Он привык зарабатывать свои деньги своим трудом, потом и кровью, и поэтому не хотел получать ничего за чужой счет, но и своего отдавать тоже не хотел. Просто так, в дар. Зачем, так ты говоришь, что этот город спасал? С насмешкой переспросил Юрий, когда тот в очередной раз взвыл, рассказывая свою сказку. А когда этот ты его спасал? Случайно не тогда, когда специально завел одного дворянина и его людей в ловушку на территории мрачных земель. Это там, где лошадь вошла в пятно скверны, превратилась в монстра, пока ты их всех отвлекал. А потом уже этот монстр накинулся на людей, а ты убежал, в надежде на то, что за тобой никто не проследит. Это ты тогда город спасал, или может быть ты его спасал, когда привел этого самого монстра под стены города? И если бы не стражники, которые вовремя его заметили и нашпиговали тяжелыми стрелами из баллисты, то эта тварь прорвалась бы вслед за тобой в город. Так, когда ты спасал город, ты так бежал от этого монстра, что едва ноги свои не потерял. А теперь ходишь и такие глупые сказки всем рассказываешь. Видимо, в этот момент этот инвалид и узнал Юрия, потому что тут же отшатнулся от него, чуть ли не с проклятиями, и попытался броситься прочь. Ну это, конечно, с натяжкой сказано, потому что броситься он в принципе не мог, разве что поковылять медленно, так как его ноги действительно с тех самых пор не носили, так что ему приходилось постоянно ходить на костылях, поэтому он и не мог нигде и ничего заработать. Единственное, что он хоть как-то мог, так это только получить в дар ту самую подачку от местных жителей, или же от тех, кого сумеет разжалобить своим нытьем. Однако, судя по всему, он нашел новый способ зарабатывать себе на выпивку. Сказки рассказывает, может быть, ему посоветовать ходить по городам, вроде того же самого сказочника, гусляра, пусть ходит и рассказывает детям свои сказки. А пока он им врет, родители смогут заняться своими делами, не переживая за головы своих сорванцов. За это он и будет получать медную монету. Только вот далеко-то он не уйдет, так как тут до ближайшего города, мелкие села считать бессмысленно, не меньше пары дней пути, и это верхом, или на телеге, а уж пешком все 5 дней будет, хотя, смотря кто как ходит. Тем более, что Юрий сейчас заметил, что этот индивидуум своим своеобразным рывком прочь от его стола привлек к себе внимание и других разумных. Несколько молодых парней сразу же пошли вслед за ним. Скорее всего, пару дней назад он их обдурил своими завываниями, даже заставив себя пойти кормить, а у них, судя по столу, и у самих с деньгами была определенная ситуация, напряженная, надо сказать, судя по тому, что у них было старое оружие, стеганые доспехи, и только у одного что-то похожее на охотничью одежду. Это были новички, которые хотели попробовать себя в поиске на территории мрачных земель или темного леса, и, по сути, они пришли сюда за заработками, а тут какой-то хмырь пришел и обобрал их, рассказывая душераздирающие истории о своем героическом прошлом. Этого, естественно, они ему не простят. Скорее всего, к больным ногам у него сейчас добавятся и помятые бока, но это Юрия уже никак не интересует. Пусть сами разбираются, он не нянька. Считают себя самостоятельными, молодцы. Вот давайте и проявляйте свою самостоятельность. А Юрий в этом вопросе вам не помощник, у него и своих сложностей хватает в жизни, поэтому его такое не интересует. Помогать только достойным. Добрый день, господин студент. Спустя всего пару дней, поблизости снова появились индивидуумы, которых Юрий ждал куда раньше. И сейчас перед его столом стояло еще одно тело, в сопровождении пары стражников. Судя по всему, это был какой-то дворянин, хотя, в данной ситуации, он действительно был похож на воина. Слегка поджарое тело, мозолистые пальцы рук, выдавали опыт во владении мечом, потертая рукоять меча говорила о том, что оружие он умеет и, возможно, даже любит использовать. Стражники, которые за его спиной стояли, смотрели на мир усталыми глазами бывалых людей, а значит, глупостей делать не станут. К тому же, как уже было сказано, если раньше Юрий для них всех было величиной неизвестной, что-то вроде дикого существа, зашедшего в вольер с домашними собаками, то теперь он был одаренным, который проходит обучение в Академии магии, а значит, уже вызывает определенное уважение, и нарываться на неприятности никому не хочется, потому что любой одаренный, который находится поблизости, и также прошедший обучение в той самой Академии магии, может принять попытку придраться к Юрию как оскорбление собственного достоинства. Этакий братский дух студентов Академии, хотя подобное вряд ли будет, но вполне возможно. Поэтому теперь от этого индивидуума буквально пылала вежливость. К тому же, раз Юрий студент, то при выходе из академии он получит признание и перстень, который приравнивает его фактически к барону, или, как минимум, к баронету. Все будет зависеть от цифры на самом перстне. Так что сейчас этот дворянин, который явно не имеет собственного титула, ведет себя достаточно вежливо. Видимо, ему с детства вбивали в голову, что заводить врагов просто из-за собственной глупости, явно никому не стоит. Может быть и такое, но сейчас не это было важным. Что вам от меня нужно? Медленно делая глоток свежего эля из кружки, которую ему только-только успела поставить на стол трактирная служанка, Юрий внимательно посмотрел на этого человека, а также и на ту группу людей, которые сидели немного в стороне, и откуда подошли эти трое. Если вы намереваетесь сходить в мрачные земли в виде экспедиции, то вынужден вас разочаровать. Такими делами занимается местная гильдия охотников и поисковиков, а я в нее не вхожу. По крайней мере, они когда-то этим занимались. Сейчас не скажу. Так что, если вы по этому вопросу, то можете просто идти к своему господину и дать ему понять, что я в данном случае вам ничем не помогу. Нам, конечно, уже сказали о том, что вы достаточно упрямый. Криво улыбнувшись одними губами, этот дворянин все же присел за стол Юрия, за что удостоился весьма холодного взгляда со стороны парня, который уже четко дал ему понять, что ни с кем сотрудничать не собирается. Но мы уже были в гильдии, и нам открыто сказали, что охотников, желающих провести нашу группу до ближайшего логова достаточно серьезного монстра, просто нет. Хотя наш отряд достаточно силен и подготовлен. У нас все есть, и эликсиры все необходимые, и даже магические свитки у всех имеются. Не говоря уже про то, что с нами, как минимум двое обученных одаренных. Резко закончил говорить за этого индивидуума Юрий, делая очередной глоток эля, пока тот, удивленно распахнув глаза, пытался понять, где он так прокололся, что парень так легко и просто расколол их замысел. Только вот вы забыли об одной важной детали, и деталь эта касается как раз именно ваших одаренных. Им на территории мрачных земель не место, эти умники сразу подведут вас под монастырь. Вам жить надоело? Прекрасно. Так идите сами, всем этим отрядом, в мрачные земли, до границы там тропа натоптана, а дальше, куда захотите. Самоубийцам проводники не нужны, или вам не объясняли, что одаренные там погибают буквально на границе, и не могут пройти никуда дальше. Но нам также сказали и о том, что как минимум две экспедиции с одаренными все же сумели не только пойти в мрачные земли, но и вернулись оттуда с хорошими трофеями. Упрямо наклонил голову, словно боднув воздух, этот дворянин, и Юрий с некоторым удивлением и даже своеобразным уважением посмотрел на того, кто явно не умеет отступать, как и о том, что проводником у этих обеих этих экспедиций были именно вы. Вас уже узнали, можете больше не маскироваться, этот значок вам не поможет, и если вы нам не поможете, то вы соберете все свои вещи и уберетесь отсюда куда подальше, чтобы я вас больше не видел. Резко поставив кружку на стол, отчего вся посуда на столешнице жалобно звякнув подпрыгнула, Юрий заставил отшатнуться этого дворянина, что едва не вынудило его схватиться за рукоять меча. Если вам рассказали про меня такие подробности, то должны были рассказать еще и о том, насколько я не люблю наглецов, которые пытаются мне угрожать. А вам говорили о том, что все те, кто пытался меня к чему-то принудить, и даже устраивали на меня охоту на мрачных землях, так и не вернулись оттуда. К тому же, если бы я маскировался, то в первую очередь я бы спрятал лицо и поселился бы в другом здании, например, напротив. Там есть постоялый двор, не такой, конечно, хороший, но жить можно. Тогда бы точно я не привлек бы к себе столько внимания. Только полный идиот мог бы сказать, что я прячусь или маскируюсь. Для этого мне тогда не нужно было бы вообще в этот город возвращаться. А если вы настолько глупы, что такую чушь мне несете и пытаетесь угрожать, то вам действительно нечего делать за моим столом. Советую уйти, пока что по-хорошему, потому что вы сейчас можете это сделать собственными ногами. Вы же не хотите, чтобы вас понесли на руках? Судя по тому, что произошло дальше, этот дворянин просто уже не выдержал такого поведения Юрия. Да, он пытался некоторое время быть вежливым, но до поры, до времени. Они-то думали, что малейший намек на то, будто бы могут сдать Юрия кому-то и испортить ему таким образом жизнь, сыграет свою роль. А все оказалось далеко не так, как им хотелось бы. Ну, действительно, вот кто скажет, что Юрий маскировался, только полный идиот. Ведь тогда действительно Юрию проще было бы вообще в этот город не возвращаться, с его припасами он мог спокойно держаться где-нибудь за пределами города. Например, в той же самой расщелине пожил бы месяц-другой, походил бы в мрачные земли и темный лес сколько ему нужно, и уехал бы, так и не показавшись никому из местных на глаза. Или, даже если бы и заехал сюда, только на пару дней во время ярмарки, и все, он же здесь живет. Но, схватившись за свой меч, Этот дворянин растерял остатки уважения, которое Юрий мог бы к нему ощущать, потому что пытаться принудить силой того, кого ты не смог уговорить, мог только полный болван. И, судя по воплям, которые раздались из-за того столика, где сидел его хозяин, вспыльчивый характер этого дворянина был известен тому, кто был его сюзереном, но уже сделанного не воротишь. Пока этот умник пытался высказывать Юрию свои претензии, парень уже привычно сформировал под столом, на уровне своих коленей, те самые иглы из спрессованной маны. И как только этот умник схватился за меч, выхватив клинок из ножен, и просто взмахнув над головой, две такие иглы тут же пробили ему колени, банально сделав из достаточно хорошего воина воющего от боли инвалида. Может быть, его и смогут вылечить, но для этого нужен будет хороший маг-лекарь, а маги-лекари стоят очень дорого. Зная все то, что касалось дворянской жизни в том же самом королевстве Анбург, откуда сам Юрий был родом, он понимал, что у простого дворянина на это денег не будет. А если хозяин ему и оплатит такое лечение, то этот дворянин потом замучается выплачивать эти долги. С жутким криком боли рухнув на деревянный пол помещения, этот дворянин задергался, пытаясь дотянуться руками до полученных повреждений. Причем удар был настолько сильным, что ему ноги просто вывернуло назад, сделав колени как у кузнечика. А Юрий спокойно взял кружку с элем и сделал еще глоток, краем глаза заметив тот факт, что стражники, сопровождавшие этого дворянина, и сейчас не знавшие, что им делать, тоже потянулись за мечами. «А у вас есть золото на мага-лекаря?» — коротко задал им весьма глубокомысленных вопрос Юрий, формируя еще как минимум 4 иглы спрессованной маны в том же положении. «Или у вашего сюзерена в моде кузнечики? Так я и из вас сейчас сделаю таких же. Прошу прощения за моего подчиненного». Тут же появившийся сбоку дворянин, с цепью графа на шее, что явно свидетельствовало о его благородстве и длинной родословной, медленно наклонил голову, взмахом руки приказав оттащить воющего от боли дворянина прочь. Просто он привык к тому, что может уговаривать людей делать то, что нужно, кому нужно. Равнодушно поднял взгляд на него Юрий, заставив этого дворянина задумчиво сощурить глаза, что явно свидетельствовало о том, насколько внимательно он сейчас разглядывает сидевшего перед ним молодого паренька. «Мне это все совсем не нужно, я не самоубийца, а если вам хочется умереть, то вам проводник и не нужен. Дорогу в царство смерти каждый находит для себя сам, и если гильдия отказалась вам в этом вопросе помогать, то у них есть на это право. В гильдии нам сказали, что у вас с собой были останки какого-то монстра. По крайней мере, нам сказали, что голову монстра вы им точно показывали». Шагнув вперед, слегка наклонившись над столом, заговорил этот дворянин, коротко стрельнув глазами в сторону: «Я был бы не против приобрести у вас подобные трофеи, именно для того, чтобы подарить их одному человеку». «Я чего-то не понял», — едва не подавившись селем, Юрий отставил опустевшую кружку в сторону и, щелкнув пальцами, чтобы его снова наполнили ее, махнул рукой этому достаточно молодому дворянину на стул, что стоял как раз напротив его стола, и который уже поправила трактирная служанка, подняв с пола: «Поясните мне то, что вы хотели этим сказать. Вам трофей нужен не для себя, а для чего?» «Ладно, я бы понял, если вы хотите сами для своих потомков какой-нибудь трофей на стену повесить, сейчас это у некоторых модно, но подарить кому-то, вам-то это зачем? Зачем рисковать жизнью, если вы все равно этот трофей кому-то отдать хотите? Дело в том, что я собираюсь жениться». Сев на предложенный ему стул и все так же наклонившись над столом, видимо опасаясь, чтобы об этом не услышали посторонние, заговорил этот дворянин: «Меня интересует другое. Дочь графа, живущего по соседству с моими землями, мы любим друг друга, но ее отец старых правил, и он хочет, чтобы я, рискуя жизнью, добыл голову какого-нибудь измененного чудовища или монстра. Чем больше, тем лучше. Я знаю, что он потом будет хвалиться этим трофеем, рассказывая всем о том, что сам добыл нечто подобное. Поэтому и не хочу рисковать ни собой, ни своими людьми. А учитывая тот факт, что вы довольно опытный в таких делах человек, я рассчитывал на вашу помощь. Мой дворянин сделал глупость, и я это признаю. Однако, я хотел бы получить от вас голову какого-нибудь чудовища, которое будет достаточно крупным, чтобы подтолкнуть отца моей невесты нам не мешать. Он даже приданое за ней не дает. Да, оно мне и не нужно, но он не хочет ее выдавать за меня. Он заявил такое требование, чтобы все отказались от нее. поэтому я и рассчитывал на помощь местной гильдии. Но, как я понял, в последнее время у них не особо ладится с охотой на монстров в мрачных землях. Что про вас не скажешь, а вы не бойтесь, уважаемый граф, что о вашей махинации в конце концов станет известно там, куда вы отвезете такой трофей. Коротко усмехнулся Юрий, принимая от служанки новую кружку с элем и слегка скосив глаза в сторону ближайших столов, где весело о чем-то галдели охотники и поисковики из гильдии. Людям свойственно болтать языками, так что, рано или поздно, кто-нибудь из ваших же дворян заявится сюда с таким же желанием, а им расскажут о том, как вы тут смухлевали. Не испортит ли это вам жизнь в будущем? Во-первых, сразу скажу о том, что в данной ситуации не я буду рассказывать всем подряд, что раздобыл такой трофей ценой собственной крови и пота. Также усмехнулся в ответ дворянин, заставив Юрия посмотреть на него по-новому. А как этот идиот будет себя обелять в глазах других, меня уже не касается. Мне важно забрать мою невесту и отвезти ее в храм для ритуала. Когда мы будем уже с брачными браслетами, этот жадный ублюдок уже ничего сделать не сможет. Он и так сделал все, что только мог. Зато потом, когда она станет моей женой, он уже не сможет на нее никак повлиять, а я смогу получить то, что мне нужно. Да, обманным путем, но честные пути с этим человеком невозможны. Он не понимает слова «честь». И с таким, как он, нужно поступать только таким же образом. Интересный у вас подход, чем-то мой собственный напоминает. Снова усмехнувшись, Юрий медленно покачал головой. Но то, на чем настаивал ваш дворянин, я вам все равно не обеспечу. Экспедиции в мрачные земли с такой подготовкой, как у вас, банально обречены на гибель. Это все равно, что подписать себе смертный приговор, только более мучительный, чем у палача. А вот насчет того, чтобы раздобыть вам какой-нибудь трофей, в виде головы или даже целой туши измененного монстра, над этим можно подумать. А если это будет измененный кабан или волк из темного леса, такой трофей вам подойдет? Только, естественно, кое-какие органы из этого тела я заберу. Вам-то они все равно без надобности, а мне пригодятся. Просто скажите, что в оплату за услуги проводника отдали. Подойдет такой поворот, таким образом у вас будет целая туша. Постараюсь найти какого-нибудь крупного монстра, чтобы вам было чем похвалиться. Вот только, сколько вы за это мне заплатите? Я слышал, что тушка достаточно крупной твари из темного леса, вроде измененного волка, хотя бы среднего, стоит около сотни золотых. Слегка сощурил глаза дворянин, но потом, словно ныряя с головой в ледяной омут, резко выдохнул. Если вы доставите мне что-нибудь довольно крупное и быстро, то я заплачу 500 золотых, и даже не буду смотреть на то, что у него там с внутренностями. Это уже никого не касается, но мне нужно быстро, иначе этот старый ублюдок еще что-нибудь придумает. Ладно, поверю вам на слово, и договор заключать не буду. Обычно я заключаю договор через банк гномов. Коротко усмехнулся Юрий, заметив то, как тут же сверкнули радостью глаза у этого молодого дворянина. Все-таки в таком деле святое дело наказать таких наглецов, которые сами не хотят ничего делать, зато других в лапы смерти посылают. Завтра же отправлюсь в темный лес, посмотрю, что там есть. Говорят, что там недавно был магический шторм, так что тварей должно хватать. Если получится, найду что-нибудь большое и страшное. Но вы и сами понимаете, если вдруг вам приглянется измененный медведь из темного леса, то 500 будет маловато. Эта тварь очень опасная, и справиться с ней, даже с вашей поддержкой в виде двух одаренных, будет проблематично. Естественно, что дворянин тут же согласился в том случае, если Юрию удастся найти именно измененного медведя, да еще и достаточно крупного, удвоить оплату. На этом они и заключили соглашение. А потом он отошел к своему столу, где все еще сидел подвывающий инвалид, которому сам тут же отвесил довольно мощную пощечину и приказал оттащить к ближайшему магу-лекарю. За счет этого дворянина, как Юрий и предполагал, данный индивидуум, если не сам ответит за это лечение, то из-за своей глупости всех своих детей кабальными сделал. Пусть радуются, если они просто прислуживать этой семье до конца жизни будут, точно так же, как самого Юрия его родители продать хотели. Так что, тут вопрос сложный. Да, Юрий понимал, что сейчас выходить из города было бы чревато будущими проблемами, потому что он только на днях вернулся из мрачных земель, но был во всем этом один важный нюанс. Он специально показательно пойдет в темный лес, на глазах у всех, и вернется оттуда тоже на глазах у всех. Так что рассчитывать на то, что он сделал глупости, практически сразу снова пошел в мрачные земли. Тут не приходится. Именно для этого парень и сделал такую оговорку. В мрачные земли ему еще как минимум недели полторы хода нет. Не потому, что ему так хочется, а потому, что такие правила. И если он начнет их нарушать, то, в конце концов, начнут нарушать правила и в отношении самого Юрия. А ему это было ни к чему. А вот в темный лес можно сходить. Там скверной порчи нет. Так что единственное, на что можно нарваться, так это на дикие источники магии, или на измененных монстров, которых там должно сейчас хватать. Судя по тому, как охотники, севшие буквально полчаса назад за один из соседних столиков, судорожно пытаются трясущимися руками налить в свои кружки из поставленного на стол кувшина дешевого вина, и, в конце концов, трактирная служанка, заметив их страдания, а также и разлитое по столу вино, все же вмешалась, и сама налила первую порцию. Дальше дело пошло как по маслу, и тряска в руках пропала, и зубы клацать перестали, и язык развязался. Так что они все же начали рассказывать о том, какие они смелые, и как они все вместе драпали от довольно крупного измененного медведя. А что, разве Юрий просто так про медведя вспомнил, что ли? Он именно потому и вспомнил, что услышал рядом эти слова. А так ему было бы куда проще либо кабана, либо оленя, а в крайнем случае измененного волка найти, чем того же медведя высматривать. А если измененный медведь поблизости шастает, то он точно будет искать добычу. А значит, его будет проще встретить, чем кого-либо другого. Именно на это Юрий и рассчитывал. На это, и на свой верный лук, а также и на хитрость. Так как он весьма внимательно прислушивался к тому, что говорили эти охотники, старательно надирающиеся дешевого вина, они не забыли упомянуть о том, как именно шли в то место, где наткнулись на эту тварь, какие приметы были по пути, и на которые им стоило бы обратить внимание, что явно указывало парню будущий маршрут. А этому молодому дворянину он решил помочь просто из солидарности. Этот парень действительно был влюблен, да и девушка ему ровня по положению, но вот ее папаша, видимо, он просто не хотел отдавать приданое. Судя по тому, что он так себя ведет, его супруга была графиней, а сам этот папаша был кем-то вроде барона. Слишком уж он рьяно вцепился в имущество графского титула и не хотел отдавать. Для тех, кто родился графом, вполне естественно отдать часть своей казны в качестве приданого собственной дочери, благодаря чему они поддерживают своеобразный баланс. Если он сам, например, женится на какой-то дворянке вроде той же графини, то получит приданое с ней. Ну, если ему так повезло, и родилась дочь, то он должен продемонстрировать тот факт, что сам является любящим отцом, а значит, даст с ней приданое. Ведь, по сути, именно таким образом он приобретает союзника, который ему потом поможет. А устроив такие глупые торги в отношении собственной дочери, этот идиот единственное, что сделал, так это отпугнул от себя всех возможных союзников. И даже вот этот молодой дворянин, который женится на его дочери, помогать этому идиоту не будет, если у того возникнут проблемы, потому что он берет фактически бесприданницу, только из-за любви. К тому же у него явно были собственные мозги. Этот парень действительно понимал, что рискует, а это было просто ни к чему. И когда Юрий ему четко дал понять, что он в одиночку быстрее справится с таким заданием, тот просто отступил, доверив дело профессионалу. Правильные действия и решения. Если он такой сейчас, то у этого парня есть большое будущее, если его собственные родственники не сожрут. А уж насчет того, что будет дальше с тушей этого хищника, Юрий даже не спрашивает. Скорее всего, когда чучело будет сделано, и этот старикашка начнет яростно хвалиться тем, что сам добыл такого монстра. Именно вот этот молодой дворянин, естественно, что после брачного ритуала, и начнет первым распускать слухи о том, как именно этот старик заполучил такой трофей. А это позор, настолько сильный позор, что после подобного, этот дворянин даже из своего родового замка никогда не высунется, до самой своей смерти будет там сидеть, и проклинать свою жадность и глупость. А этому парню все это обойдется всего лишь в несколько сотен золотых монет. Все будет зависеть от того, что именно сможет добыть Юрий. К тому же, он даже не сомневался в том, когда говорил о деньгах, а значит, заплатит все и сразу. Он даже хотел дать предоплату. И когда Юрий намекнул про банк гномов, тоже был согласен пойти туда. Но Юрий не считал это нужным делать. Если человек его слышит и слушает, то Юрий готов ему помочь. Хотя, При всем этом, он также заметил и то, что сидевшие немного в стороне двое разумных, которые были больше похожи на каких-то стражников, но почему-то были одеты в обычную одежду простолюдинов, сильно напряглись, когда Юрий с этим дворянином ударили по рукам. Но дальше за Юрием они следить не стали. А зачем? Ведь в данном случае, если уж крупный отряд куда-то собирается отправляться, можно следить за кем-нибудь попроще, кто не настолько настороженно себя ведет. И это будут слуги того же дворянина, с которым у парня договор. А вот следить за Юрием им будет себе дороже. Он не зря довольно громко намекнул на то, что подобные умники обычно не возвращаются из таких походов. И те, кому надо, это точно услышали. Намек про то, что он не любит, когда его к чему-то принуждают. Вот теперь пусть и подумают, как следует. Уже уходя из зала, Юрий привычно дал намек молоденькой служанке, вместе с парой медных монет, на подготовку пищи для похода в темный лес. И в этот раз он опять же сказал про темный лес, чтобы все знали о том, куда именно он идет. Если кто-то захочет устроить на него охоту, то пусть попробует. В той местности, где бегает измененный медведь, только тот, кто готов к такой встрече, может добиться результата. А вот всем остальным этого делать не стоит. Такие звери становятся очень хитрыми. Несмотря на то, что они приобретают какие-то новые свойства и силу, дополнительную, ко всему прочему, они становятся очень коварными и хитрыми, как будто полуразумными, что ли. И такой медведь вряд ли будет бегать по одному и тому же месту. Он начнет менять свой маршрут, например, обходя стороной то место, где уже был несколько раз, обходя его по кругу, словно проверяя, чтобы поблизости никто не притаился. То есть, если кто-то и захочет Юрия попытаться там поймать, то они рискуют сами нарваться на ласковую встречу со стороны такого вот чудовища. А если Юрий кого-то там и встретит, то никто не помешает ему схватить такого умника и, старательно обойдя город по окружности, доставить этого красавца к тому самому духу-наставнику, который сейчас готовит все для создания тех самых химер-защитников. Да, у Юрия были големы, которые охраняли когда-то резиденцию бывшего архимага эльфов в столице королевства этих лесных ублюдков. Только вот по человеческому городу с ними не походишь. Как только они появятся где-нибудь, то у всех местных жителей просто глаза на лоб полезут. Даже у того же императора таких монстров в охране нет, что уже можно было бы сказать про какого-то простого студента. Ко всему прочему, Юрий уже не раз пытался рассмотреть структуру магических плетений этих искусственных созданий, потому что намеревался впоследствии попробовать создать нечто подобное. Однако пока что ему знаний не хватало, там было слишком сложно все переплетено, ведь эти монстры были не просто куклами, выполняющими определенные действия. Они могли выполнять команды, действовать в зоне определенного ареала, могли выполнять функции патрулирования и охраны. А это, как ни крути, принятие решений самим големом. И тут никуда не денешься. Такие искусственные создания очень хорошие охранники, но очень дорогие и бросающиеся в глаза. А вот обычный с виду разумный, на которого можно будет одеть амулет сокрытия ауры, чтобы никто не видел, что внутри тела циркулирует магия, вместо крови в его жилах, в глаза бросаться не будет. Мало ли кто это, либо слуга, либо стражник. Все будет зависеть от того, как будет одето это существо, а остальное уже не суть важно. Так что, когда на следующее утро Юрий отправился в темный лес, уже все, кому было нужно и интересно, прекрасно знали об этом походе. Даже те самые стражники на воротах не задавали глупых вопросов. Тем более, что Юрий целенаправленно от самых городских ворот пошел именно в ту сторону, и чувствовал, как ему в спину смотрят все эти любопытные. Ну, что же, пусть смотрит. Главное, чтобы они видели то, что нужно парню, а не кому-то из них, а остальное уже его не интересует. Тропинка, которая вела к темному лесу, практически не изменилась за это время, пока Юрия не было. Тем более, что двигаясь по ней, он уже привычно отмечал свежие следы, а также и пятна крови, что виднелись то там, то здесь. Так что сразу можно было понять, что какая-то группа охотников, легкомысленно сунувшаяся в лес после магического шторма, практически сразу напоролась на измененного медведя. Что он делал возле самого края этого лесного массива, сейчас сложно было предположить. Однако он был поблизости, а значит, можно было понять и то, что в сложившемся положении, в ближайшее время, в этот лес никто не пойдет. так как эта тварь все-таки была очень опасной, а значит, ее сложно будет убить без какого-либо тяжелого вооружения или магической поддержки. Но в темном лесу магия могла со своим хозяином сыграть очень плохую шутку, и пока такие охотники разберутся в том, что это за хищник, и как с ним можно бороться, любой, кто к нему сунется, заранее просто обречен на гибель. Таким глупцом в глазах всех этих индивидуумов сейчас был и сам Юрий. Однако он понимал главное. Пока эта тварь поблизости, за ним в лес никто не сунется. Однако, как только над головой парня замелькали ветви деревьев опушки, и он скрылся с глаз стражников на стенах города, сам парень, тут же хитро усмехнувшись, прямо возле тропы кинул несколько семян с теми самыми колючими хищными лианами эльфов. Если кто-то за ним сейчас и пойдет, то их ждет сюрприз. К тому же, эти лианы были с парализующим ядом, который их не убьет, но парализует. Так что эти индивидуумы, которые могут попытаться поймать парня при выходе из леса, просто попадутся в его собственную ловушку. Возможно, он зря использовал эти семена, но у эльфов при себе их было всегда достаточно. Словно они их постоянно с собой носили как какой-то амулет, вот и у последних эльфов, у каждого, в поясе и в карманах, он нашел как минимум по две пригоршни таких семян. Одна пригоршня для лиан с парализующими шипами, и вторая пригоршня с семенами лиан с ядовитыми шипами. У них был нервно-паралитический яд, который убивал на месте. Все это Юрий уже знал от своего духа-наставника, который ему практически сразу все это поведал, как только стал послушным. И сейчас Юрий мог спокойно делать все это практически как тот самый эльф. Уже отходя прочь, Юрий плеснул назад немного силы природы, таким образом подхлестнув их рост. И с легким скрипом из земли полезли длинные усики своеобразного вьюнка. На внешний вид они были не так уж опасны. Ну, висит этот вьюнок между несколькими кустами, через которые тебе пройти надо. Пусть висит и дальше. Что сделает человек? Тем более, что на нем не видно никаких шипов. Просто рукой отведет этот вьюнок в сторону, чтобы пройти. Но как только он это сделает, лиана среагирует на тепло человеческого тела и тут же атакует его, а также и всех тех, кто находится поблизости. Так как оплела она достаточно большой кусок территории, в общей сложности накрыв целую поляну метров 20 в диаметре. Конечно, когда Юрий будет назад возвращаться, то просто подойдя к этому месту, он пошлет команду, которая убьет этот вьюнок, превратив его просто в пыль, и пройдет спокойно через эту местность, чего другие не смогут, пока Юрия нет поблизости. Да, этот вьюнок сам погибнет через несколько дней, но пока он может подпитываться от ближайших растений, будет существовать. Подлое растение, ну, как и раса его создателей, и тут даже не поспоришь. Убедившись в том, что он закрыл за собой проход, Юрий тихо усмехнулся и направился дальше. Теперь он мог не смотреть себе за спину, а спокойно двигаться дальше. Да, кто-то может сказать ему о том, что в эту ловушку могут влететь и невинные охотники. Могут. Только проблема в том, что сейчас, когда Юрий вышел на эту охоту, ему даже стражники на воротах говорили про то, что охотники не идут в темный лес из-за того, что там возле опушки видели медведя. Измененного медведя. Причем достаточно неплохо бронированного. А значит, он весьма опасен. И пока не найдут отряд с достаточно сильной магической поддержкой, чтобы попытаться с ним разделаться, или пока он сам не уйдет с этой местности, туда лучше не соваться. А это, как минимум, пара недель. Ну, что же, пусть ждут. Зато Юрию так будет спокойнее. Ведь этот медведь уже почувствовал кровь. Судя по следам крови на тропе, которые Юрий увидел, кому-то из охотников сильно досталось. А запах крови таких животных сводит с ума. То есть, этот хищник теперь весьма старательно будет искать свою добычу поблизости. И если он ее не найдет, то тогда только уйдет прочь. Юрию же он был нужен. Ну, во-первых, помощь хорошему человеку надо было. А во-вторых, толпа этих охотников и поисковиков, которые от нечего делать заливаются вином в городе, уже начинает его раздражать. Потому что они начинают слишком много лишнего болтать. А слух о том, что Юрий вернулся, уже пошел по округе. То есть сейчас снова могут найтись те, кто захочет попытаться начать давить на парня, чтобы тот что-нибудь рассказал, показал или даже сводил куда-нибудь за хорошими трофеями. А ему эта головная боль нужна, он только от одной головной боли избавился. Зачем ему снова такая проблема? Пусть с этим другие разбираются, а парень лучше своими делами будет заниматься. По крайней мере, до тех самых пор, пока не появится тот самый магистр Филиберта Галан. Да, сейчас этот старик был вынужден заниматься приемом экзаменов. Ведь в этом году очередная группа студентов покидала стены этого учебного заведения, получая те самые перстни артефакторов и алхимиков. И всех их нужно было оценить, как следует, дать заслуженное, и проводить волшебным пинком под зад, во взрослую жизнь, в ту самую жизнь, которая для большинства из них станет обычным рабством, так как им придется теперь не один десяток лет отрабатывать на дядю, который заплатил за них в академию за эти 5 лет мучений, и только потом этот старый артефактор сможет вырваться, чтобы приехать в этот город, на что и был расчет Юрия. К этому времени он успеет пару раз сходить в мрачные земли, да и в темный лес, запасется всем тем, что ему было нужно, а заодно и разведает маршрут, по которому поведет в группу из академии. Старик же никак не успокоится, он целый год сам делал амулеты сокрытия ауры для того, чтобы одаренные, у которых аура слишком уж активна, могли более-менее спокойно ходить по тем территориям. И попутно, он отбирал именно тех студентов, которые, прежде чем использовать магию, головой думают. Потому что, рисковать своей головой и головой своих товарищей любой дурак сможет. Но это всегда было чревато проблемами. А вот когда он это сделает, даже если ему удастся пройти хотя бы на глубину в пару дневных переходов, можно будет вернуться, и сразу же отправиться восвоясь уже в сопровождении магистра, и всей этой группы одаренных. И если кто-то и захочет попытаться его перехватить, чтобы заставить свои экспедиции водить в мрачные земли, то этих индивидуумов ждет весьма неприятный сюрприз. Старый магистр точно не даст парня в обиду, по той простой причине, что Юрий ему нужен живым и здоровым. Ведь через 9 месяцев, после окончания этих каникул, снова начнутся каникулы, а значит, снова можно будет попытаться отправить экспедицию. И так вплоть до выпуска Юрия из академии. А там, как судьба ляжет, может быть ему удастся парня уговорить и самому остаться в академии в виде младшего преподавателя, и тогда можно будет постоянно такие экспедиции устраивать. По крайней мере, они на это рассчитывают. А вот уже и сюрприз. Тихо выдохнул Юрий, заметив следы присутствия медведя поблизости. И явно этот медведь был не в настроении, так как все ближайшие деревья, казалось, были изуродованы чем-то невероятно сильным. Кора на них была содрана весьма мощными когтями, а стволы переломаны или вырваны с корнем. Заметив это место, Юрий присел на одно колено, внимательно изучая эти следы. На первый взгляд, они принадлежали крупному зверю, скорее всего, тому самому медведю, но что-то в них было не так. Следы были слишком грубыми и хаотичными, а разрушения гораздо сильнее, чем могли бы быть даже от самого свирепого зверя. Осторожно приподняв одну из веток, рассеченную наполовину, Юрий увидел глубокие следы когтей на ее поверхности. Лесная почва вокруг была вся вмята и расцарапана, как будто зверь бродил здесь в ярости, не контролируя свои действия. Медведь явно был под воздействием дикой магии, силы, высвобожденной во время недавнего магического шторма, что проносится над темным лесом раз в полгода. Эта магия могла искалечить любое существо, изменив его физически и психически, превращая в еще более агрессивное и опасное создание. А осторожно взяв горсть земли, парень поднял ее к лицу и понюхал. Запах был резким, насыщенным примесью магии и звериной ярости. Он сразу же понял, что медведь, оставивший эти следы, был в опасном состоянии. Дикая магия не только усилила зверя, но и сделала его невероятно агрессивным. Чуть дальше по тропе, среди кустов, Юрий заметил пятна крови. Его сердце забилось быстрее, когда он подошел ближе и увидел останки небольшого оленя, буквально разорванного на части. Животное явно погибло не от обычного медвежьего нападения, туша была искромсана, словно медведь в ярости разорвал ее на куски. Кости были раздроблены, а мясо разбросано по всей поляне, как если бы зверь не просто убивал для еды, а нападал из чистой ненависти. Понимая это, Юрий осмотрел останки внимательнее, отмечая глубокие следы когтей на костях и следы от мощных зубов, которыми медведь раздробил череп оленя. Состояние туши подтверждало его опасения. Медведь все еще был под воздействием магии, продолжая изменяться, и представлял серьезную угрозу. Он мог напасть в любую минуту и был силен настолько, что даже опытному воину или магу пришлось бы трудно в схватке с ним.